Мне нужна еще одна лошадь, и провиант на одного человека до Этории из расчета движения по тропам. Сегодня к полуночи. Слушаюсь, госпожа лейтенант. Разрешите выполнять? Отдала. Честь Эльвира. Выполняйте. Эриадор, вы категорически не правы. Целоваться с Варгой — это самое худшее развлечение, которое может придумать себе человек. Назидательно выговаривал мне Доминго, подняв правый указательный палец. Вы меня слышите? Слышу, слышу. Уныло ответил я. Я сидел, приложив к голове тряпку, намоченную холодной водой. Настроение было кислое. После вспышки гнева, спровоцированной стычкой, все опять куда-то пошло вниз. Все стало ленивым и вялым. Голова кружилась. Наверное, это от вина, плюс еще усталость, накопившаяся после похода. И что она так возбудилась? Картина ей прям так не понравилась, что... Ли, это она брешет. Все там нормально нарисовано. Это она, наверное, чтобы не платить. Жмотера, да ну ее. Я решил выкинуть мысли о Дине из головы. У нас там вино еще осталось? Спросил я, поворачиваясь к Вирту. Эри, мне кажется, тебе на сегодня хватит, сказала Стайли, с сочувствием глядя на меня. Тебе еще до трактира идти? Да дойдем. Махнул рукой я. Смотрите, сколько еще еды осталось. В сухомятку это не съесть. Наливай, скомандовал я, протягивая кубок Вирту. Шумел камыш, деревья обгнулись, а ночка темная была. Ночка была сегодня, действительно, темной. Мы еще часок с лишним посидели и стали расползаться по своим местам жительства. Когда мы вывалились на порог, было уже совсем темно. Мы сгрудились в плотную компашку и двинули по безлюдным улицам. И тут меня пробило на песни. Дамаай, туда, где бьется сердце северных гор. Дамаай, голосил я, что есть мочи. Песня улетала куда-то в черный небосвод и распространялась по сонному городу. Эри, тише, ты всех бандитов к нам привлечешь, ругалась на меня Стайли. Какие бандиты, отвечал я, круче нас только горы. Наверняка они подумают, что если мы так смело себя ведем, то у нас есть на это основания. И сто раз подумают, прежде чем что-то предпринять. А пока они будут думать, мы успеем добраться, куда нам нужно. А если они не будут думать и нападут сразу, может, они без мозгов? Не, уверенно сказал я, безмозговые давно уже все вымерли. Выживают только с мозгами. Что-то я в этом сомневаюсь. Так мы, распевая и потихоньку переругиваясь со Стайли, добрались почти до моего трактира. Ладно, все, я пошел, сказал я, увидев впереди знакомое освещенное крыльцо. Всем пока. Дойдешь? Спросил меня Вирт. Да че там? Махнул рукой я. Чего там идти-то? Ну ладно, тогда бывай, сказал Вирт. Пока-пока, сказал я и, пожав всем руки, повернул к трактиру. Пока, сказала Стайли, направляясь в переулок вместе с Виртом и Доминго. До встречи, бай, сказал я и, немного покачиваясь, пошел к своему трактиру. Сейчас приду и завалюсь спать. Я лениво думал, неспешно переставляя ноги. Завтра просплю до обеда, и фиг меня кто разбудит. Но дойти до трактира мне было не суждено. Из темной подворотни, кажется, единственной на пути, внезапно ко мне метнулись два силуэта, протягивая руки. Ну, ворье-то поразвелось, еще успел подумать я, до того, как в меня вцепились четыре руки и потащили в подворотню. Врешь, не возьмешь. Я крутанулся вокруг себя, сбрасывая с плеч чужие руки. Где тут мои чаки? Я рванул вперед, судорожно пытаясь нащупать крышку сумки. Вот блин, был бы обычный кинжал, давно бы уже вынул. А этот, Сихотов эксклюзив, пока достанешь. Тут меня снова схватили сзади за плечи. Не оглядываясь, я легнул ногой назад, одновременно открывая сумку с кинжалами. Выяк, ошеломленно вякнули сзади. Попал, но мои успехи на этом закончились. Меня дернули за мою легающуюся ногу, и я полетел носом вперед. Не успел я ничего понять после падения, как кто-то навалился мне на спину, придавливая к земле, и я ощутил у себя на шее твердые пальцы. Суууки, только и успел подумать я, теряя сознание от пережатой сонной артерии. Утро следующего дня, где-то в лесу. Давай просыпайся, красавчик, хватит валяться. Меня кто-то пихал в бок. Да что за черт, я же собирался сегодня поспать до упора. Какая скотина меня будет? Я попытался продрать никак не желающие слушаться глаза. Вставай давай. Меня опять пихнули в бок. Да что это за гадство такое? Кто тут в моей комнате? Пожалуй, это не моя комната. Я в конце концов разлепил свои глаза, деревья и многомного свежего воздуха. Это явно не трактир Бинка. Где я и что тут делаю? С попыткой напрячь извилины голова отозвалась колокольным, набатом. Мм, голова, ухватился я руками за виски, сихот. Что, головушка болит? Насмешливо спросили меня, а вот не надо, было нажираться вчера так. Поднимаю глаза, какая-то девица в мужском костюме и высоких сапогах, ехидно скалится, огляделся, лежу в каком-то стогу сена, рядом деревья, лес, так, где я, и кто эта громкоголосая дура, почему я валяюсь в сене, я что, ночевал, тут, похоже, да, один, или не один, я уставился на девицу, с ней, если да, то это лес, черт, ничего не помню, ты кто, пересохшим горлом хрипло спросил я, чувствуя, что брови мои уползают куда-то на лоб. «Твоя утренняя побудка», — насмешливо ответила она. «Вылазь давай, а ты где спала?» Решил расставить все точки над «и» я. «Где? Да уж точно не с тобой», — фыркнула она. «Ты решил, что мы провели с тобой веселую ночку в стогу? Ой, умора, ха-ха-ха, Дина, твой, подумал, что он со мной в стогу ночевал, ха-ха-ха, иди, посмотри». Откуда-то сзади послышались шаги. Я сделал нечеловеческое усилие и сел, пытаясь оглянуться. Сзади к стогу не спеша подходила Дина. «Дина, ну я влип». Все события прошлой ночи внезапно всплыли перед глазами. Как меня тащит в подворотню, как я там отбиваюсь, потом меня прижимают к земле, пальцы на шее, потом тьма. Потом я прихожу в себя от того, что кто-то льет мне в рот какую-то горькую гадость, не давая ее выплюнуть. Я проглатываю ее и опять отрубаюсь. Украла. Вот зараза. В Иторию, к себе. Она же намекала. Похоже, я попал. Дина подошла и молча уставилась на меня, словно не зная, что сказать. Я тоже молча смотрел на нее, ожидая ее слов. «Ты как?» — наконец спросила она. «Пожелания доброго дня не будет. Чем обязан? Ты едешь со мной. Это я уже понял. А на каком основании? Я тебе уже сказала, что ты должен мне за нанесенное оскорбление, или у тебя тогда уши были залиты вином, это похищение, и нарушение законов империи, пусть это тебя не волнует, империя чужестранцев не защищает, ты должен соблюдать ее законы, коль ты тут, а вот правами имперца ты не обладаешь, так что успокойся, никакого нарушения закона тут нет». Параграф 17, пункт 7. Иностранные граждане, официально находящиеся на территории империи, обладают правами по защите здоровья, свободы и имущества наравне с гражданами империи. Процитировал я на память страницу из сводов законов, читанных у Парелуса. Совершенно правильно, молодец, законы знаешь, улыбнувшись. Похвалила меня Дина, кивнув головой, но ты сам сказал, официально, находящиеся на территории империи, а у тебя разве есть документ, подтверждающий, что ты тут на законных основаниях, а не чей-нибудь шпион? А? Дина вопросительно наклонила голову к плечу. Уела. Документов у меня никаких нет. И, похоже, она прекрасно об этом знает. Наверняка обыскала, пока я был в отключке. Зараза. Чтоб тебя. Ну не стоит злиться. С насмешливым превосходством улыбнулась. Дина. Будешь хорошо себя вести, отработаешь, и я тебя отпущу. Хорошо себя вести, отработаешь. У нее что, работать некому, слуги закончились. Я вспомнил бинковские рассказы про вырванные горло и уже настороженно глянул на Дину. Дина хмыкнула, как будто почувствовала смену моего настроения. Стоп, она читает меня, как открытую книгу. У меня что, лицо после вчерашней пьянки стало зеркалом души и на нем все видно, непорядок. Нужно поставить защиту. Я вспомнил, как я прятал эмоции при первой встрече с Диной и извлек из памяти те ощущения и чувства, которые были тогда. Раз, готово. Я теперь Дину люблю и восхищаюсь. А что я на самом деле чувствую, это ее не касается. Давай вставай, нам пора ехать. А если я откажусь, чисто из академического интереса, поинтересовался я, тогда поедешь связанный, пожала плечами Дина, а на привалах будешь растирать свои затекшие конечности. Мне перспективка. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал. Придется, похоже, выразить лояльность к похитителям и добровольно взобраться на лошадь. Ну что, вылезаешь или мне крикнуть, чтобы несли веревки? Вылезаю, буркнул я, начиная шебуршиться в стогу. Тум-бум, тум-бум. Глухие удары копыт моей лошади отдавались у меня в голове, делая мою жизнь еще более мучительной. Вчерашняя гулянка отразилась на теле. превратив его в какой-то бесхребетный мешок с костями. Сначала я сидел в седле прямо, как и положено всаднику, но примерно через полчаса меня стало неудержимо клонить в сон, и я пару раз чуть не завалился на бок. В конце концов я плюнул на условности и завалился на лошадиную шею, обхватив ее руками. Лошадь удивленно всхрапнула, но я успокоительно похлопал ее ладонью, мол, все нормально, ты шевели копытами, а я тут немного посплю. Эри, ты никак спать завалился, раздался сзади насмешливый голос. Жаклин, какой я тебе Эри, хамка, господин княжич я тебе, а не Эри, плебейка. Но отвечать я ей не стал, не чувствовал в себе сил. Последние на мысли ушли, когда я вылез из стога и прошел в указанном направлении. Я обнаружил за кустиками 6 оседланных лошадей и еще 3 варг, 5 зубастиков на одного меня. Мда, похоже, с побегом будут проблемы. Я оглядел глазеющую на меня компанию, все при оружии, и вид у них какой-то бодровойный. Под взглядами 5 пар глаз я с трудом взобрался на указанную лошадь, сам чувствуя себя спортивной кобылой на заполненном народом ипподроме. Что-то не понравилось мне в выражении этих глаз, словно они знают что-то такое смешное, о чем я не догадываюсь. Мое неуклюжее влезание на лошадь вызвало смешки и хихиканье у спутниц. Грешно смеяться над больными людьми, печально сказал я, взгромоздясь наконец на лошадь и оглядывая варг, чем вызвал новые смешки и фырканье. Кроме Дины было еще 4 девушки, Эльвира, Жаклин, Рима и Ленилла. Дина мне их представила. Все они выглядели моложе нее, но тоже были красивы. Причем каждая по-своему. Красивые сихотки, вот кого нужно в Тейлиш брать. Красавицы и оружием владеют. 2 в одном. Прям как Хигди Шелдерс. Вероятно, девушки правильно оценили мой взгляд и заулыбались в ответ. Насмешливо так, типа, я вижу, что я тебе нравлюсь, но только тебе. Ничего не обломится. Облизывайся издали. Нужны вы мне. Интересно было бы посмотреть на ваши лица, если бы вы узнали, что вы мне никаким боком не сплющились. Но они об этом не знали, и поэтому я порой ловил на себе их насмешливые взгляды. Однако я уже был совершенно равнодушен к ним. Я напряженно думал о случившемся в банях, а именно о том, с чего это я полез целоваться к Дине, она же низшая. 1 раз это случайность, 2 это уже закономерность. Пробормотал я себе под нос земную студенческую поговорку. Сих от меня побери, что же со мной происходит? Тот раз Филе, теперь Дина. Что со мной? Я стал подробно вспоминать оба случая, пытаясь понять, что же меня сподвигло на эти недостойные действия. Через минут 15 скрипения больными мозгами я пришел к выводу, что случаи совершенно разные и в них нет ничего общего, кроме одного. И в тот и в этот раз я крепко выпил. Ну и что, на земле я тоже шампанское с ликером любил мешать и ничего. А тут-то что, слабенькое вино, с земным хиннессине сравнить. Воздух тут, что ли, какой-то особенный. Сихотский ты дурак, на земле-то ты в чьем теле был, в своем, а тут в чьем, в чужом. Вот и вся разница. Видно, тело расслабо на алкоголь, чуть выпьет, и его тянет на подвиги. Мозги в даун, а наверх всплывают основные инстинкты и все дела. И Хель тут ни при чем. Вот не было печали. Мало того, что оболочка досталась Хелее некуда, так она еще и на баб падкая. Ну полный олес. Несколько минут я сыпал про себя проклятиями и задавался вопросом, есть ли во вселенной еще более унылые помойки, чем та, в которую я попал. Но проклятиями делу не поможешь. Мда. Значит, так, больше никаких пьянок. Вино, стаканчик и все. Ну 2. Пиво или местную мочу с одноименным названием можно вообще не пить. А то я как-нибудь проснусь в компании аборигенки. А что, запросто. Окажись та же Филия позговорчивее, и будь я хорошо принявший. Да совпади мы во времени и пространстве. Я помотал головой, отгоняя жуткое видение. Не, Филия вообще-то. Молодец девчонка. Смелая и гордая. Как она меня убивать пришла, мечом, не побоялась, сказала, не хочу, и точка, это по-нашему, по-эсфиратски, что, плохо, подъехала сбоку Дина, в голосе ее было сочувствие, вот еще одна зараза, я заулыбался ей во все свои клыки, которых у меня не было, ну ей-то что от меня нужно, только дело продвинулось, деньги появились, чтобы документы сделать да в столицу двинуть нет, влезла, зараза. «Все прекрасно, леди», — ответил я, вытаращивая глаза и тряся головой, все просто прекрасно. Да, похоже, она мне не поверила, ее проблемы. Так мы плюхали верхом до обеда. Две варги спереди, две сзади, Дина, сбоку. На обед остановились у ручья. Пообедали в сухомятку. От еды я гордо отказался. Один ее вид вызывал у меня отвращение. Жертвую голодающей Африке. Махнув рукой, сказал я, какой Африке? Не поняла Рима. Неважно, ответил я. Короче, я не буду. Как хочешь, пожала та плечами и отвернулась. Я же занялся гитарой. Слезая с лошади, я зацепился за мешок на ее боку, который отозвался жалобным звоном струн. Гитара. Меня как током тряхнуло. У меня же с собой была гитара. Если эти зубастики ее сломали, а я даже не знаю, что я с ними тогда сделаю. Я осторожно потянул гитару за гриф из мешка. Хай мне, вроде целая. Кому-то повезло, очень-очень повезло. Я мрачно посмотрел на жующий отряд. Варги как-то сразу насторожились и подобрались, внимательно глядя на меня. Чего это они? Опять, что ли? По лицу у меня все читают. Физиогномистки какие. Вы мне нравитесь, вы такие милые, красивые и добрые, принялся я усиленно транслировать на эмпатическом уровне. Зубастики пару секунд спустя расслабились, и напряжение спало. Что-то тут не то, как-то все странно это. Они эмпаты ли случайно эти варги? Этого еще только мне не хватало. Я аккуратно засунул гитару обратно в мешок, а то будешь как на ладони. А где, кстати, мои чаки? Гитара есть, помнится, и чаки были. Я осмотрел лошадь, но сумки с чаками на ней не нашел. Похоже, что их кто-то прихватизировал. Ты что-то ищешь? Подойдя, спросила Дина, которая, как я заметил, старалась не выпускать меня из поля своего зрения. Да так, кинжальчики тут у меня были, небрежно ответил я. Ты, случаем, не видала? Они у меня. Последовал лаконичный ответ. И, спросил я, что и? Когда я получу их назад, зачем они тебе? Это мои кинжалы, ответил я, глядя ей в глаза. Они слишком острые для тебя. Так, понятно, грабеж под маской добродетели. Не видать мне моих кинжальчиков, как своих ушей. Ладно, плюсуем их к общему счету мести. Ты еще пожалеешь, что со мной связалась. Так будет лучше, сказала Дина, гладя лошадь рукой по крупу. Несомненно, осталось только выяснить, кому именно. Потом мы опять сели на лошадей и поплюхали дальше, опять по каким-то заросшим тропам, ныряющим то во враги, то в кусты. После обеда мне стало полегче, и я решил выяснить, прав ли в своих подозрениях насчет эмпатической способности варгов. Над головой в прорехе деревьев светило голубое небо, лился солнечный свет, зеленели кусты, все было ярко и празднично. И вот, среди этого великолепия и красоты я ехал и вонял, в ментале, я представлял себе блевотину, какая она мерзкая на вид, какая она вонючая, противная и зеленая, как она пахнет и что там в ней есть. И все чувства, которые я при этом испытывал, я усиленно транслировал в ментал, стараясь поделиться ими по максимуму с окружающими. Зубастики как-то подотстали и ускакали вперед. Рядом осталась только леди Дина с кислым лицом. Я заметил, как она пару раз поморщилась. Хорошо, похоже, эффект есть. А если теперь сменить направление вектора? Я принялся усиленно думать о том, какие варги прекрасные существа, как они красивы и какое счастье находиться с ними рядом. Ускакавшие вперед Рима и Линнила притормозили, давая себя догнать. Отставшие Жаклин и Эльвира пришпорили коней. Дина улыбнулась. Так, отлично, а теперь снова блевотина. Картина повторилась, как и в первый раз. Все постарались быть от меня подальше. Чудненько. Я снова поменял вектор. Поэкспериментировав и погоняв настроение туда-сюда, я пришел к безрадостному для себя выводу. Зубастики были менталками. Причем, похоже, врожденными. Прелестно, просто прелестно. Это ведь они меня насквозь чувствуют. Ничего не скроешь. Соврать не получится, враз ущучит. И как же мне теперь быть с моими остатками эмпатии? Сихотский мир, угораздило же меня. Оставшееся время до вечернего привала я размышлял над тем, как мне быть и что мне делать. Тут еще в голову влез дурацкий припев из земного фильма. «Мама, мама, что я буду делать? Ку, мама, мама, как я буду жить? Ку-3». Прокрутив его в голове под свои невеселые мысли раз 500, я, наконец, поклялся забыть этот припев навеки и принял решение. Придется делать хитрое плетение, чтобы при обращении к любой из них автоматически излучались в ментал восхищение и радость. Вроде должно получиться, а вести буду себя, как добрый, но простой-простой, княжеский сын, оставшийся разумом где-то еще в детстве. Что с такого, возьмешь, а сам пока поищу способ слинять, да и отшутиться нужно, сориентируюсь только, где тут пошутить лучше всего, чтоб, запомнилось. На ночевку встали на большой поляне, подальше от деревьев, расседлали лошадей, развели костер и принялись готовить ужин. Я ни к кому не лез, сидел и потихоньку наблюдал за окружающими. На меня не обращали внимания, все занимались своими делами. Даже были моменты, что со мной рядом вроде никто не находился. На побег, что ли, провоцируют. Вот и не угадали. Прям сейчас я так, вскинусь и побегу в вечерний дикий лес с голыми руками. Дудки, дураков, нет, подождем более благоприятного момента. То, что я был прав и от меня ожидали более активных действий, я понял по нескольким разочарованным взглядам вернувшихся зубастиков, которые непонятно зачем куда-то ходили. Обойдетесь, я вам потом развлекуху устрою. На ужин давали кашу из местных бобов с мясом, горелая. Я поморщился, попробовав первую ложку. Что, не нравится? Агрессивно поинтересовалась кашеварившая. Рима, помню, как-то батюшка нашего повара за такую кашу приказал пороть на конюшне, провещал я, глядя ей прямо в глаза и лучезарно, улыбнувшись. Какая ты красивая и замечательная, я в восхищении, добавил я в ментале. Услышав, что я сказал, Эльвира и Жаклин одновременно фыркнул в свои ложки. Каша полетела во все стороны. Дарк, ругнулась Дина, вытирая лицо. Что ты сказал? Вспыхнула Рима. Да так, о доме вспомнил. Скучаю, невинно улыбнулся я, глядя ей в глаза. Я не вру, я действительно хочу домой. Я кинул в ментал свои чувства, вспоминая Эсферта. Эльвира с Жаклин захрюкали в свои миски. Мгновение спустя к ним присоединилась Ленилла. Рима пристально смотрела на меня, но я безмятежно улыбался ей в ответ, посылая сигналы. Ты прелесть, ты просто прелесть. Скучай следующий раз про себя. Молча, наконец сказала она, бросив взгляд на леди Дину. Хорошо, послушно кивнул головой я, злорадно ухмыляясь про себя. Больше ничего интересного за вечер не произошло, и отряд принялся готовиться к ночевке. Держи, сказала Рима, и рядом со мной на землю плюхнулась тощая скатка. Вот из ИТ, я осторожно приподнял вещь за край двумя пальчиками. Ты что, никогда не спал на походной постели? Хмуро спросила Рима, наблюдая за мной. Почему? Спал, ответил я, только те были потолще. Это из специальной ткани. Такие делают только в Этории. Продукт высоких технологий. Ну ладно, посмотрим. Я принялся раскатывать выданную постель. Через 5 минут Дина назначила очередность охраны, и все завалились спать. Динка-то вроде офицер, командует. Я плотнее завернулся в одеяло. Какая-то она тонкая, это высокотехнологичная постель. Все неровности, почвы на ребрах. Так, что там у меня с заклинанием ментальной защиты? Значит, нужно это прицепить сюда, а это должно реагировать на это, и как это будет? Однако долго мне позаниматься защитой не удалось. Я банально вырубился. Видно, сказались волнения и тревоги предыдущей ночи и дня. Проснулся я посреди ночи от холода. С просонок, лязгая зубами, я не понял, где нахожусь. А, все там же. Сихот. Как чувствовал, что-то не то с этой постелью. Слишком тонкое это нанополотно. Я попытался поплотнее завернуться, но это было бесполезно. Холод пробирал до костей. А может, это мне специально такое подсунули? Типа шутки? Сами-то дрыхнут без задних ног. Ну, точно. Спят как миленькие. Я поднял голову, оглядывая спящий лагерь. И Дина дрыхнет. Ладно, если я не сплю, то почему должны спать другие? Я встал и, прихватив свою постель за край, потащил ее к Дине. Ты чего? Мгновенно среагировала та, поднимая голову. Ну точно не спала. Наверное, слушала, как я верчусь, околевая. Двигайся. Замерз я. Громким шепотом сказал я, плюхая свою постель рядом с ней. Чего? Того. Слышала, что один индеец под двумя одеялами замерзает в снегу, а два индейца под одним одеялом. Нет, какие индейцы? Краснокожие. Двигайся давай. Да ты что себе возомнил? Чего возомнил? Украла ребенка, так заботься теперь. Какого ребенка? Обалдела спросила Дина. Меня украла, вот и заботься. Или ты хочешь привезти в Эторию мою мороженую тушку? Какой же ты ребенок? Сама мальчиком называла. Откуда-то сбоку, из темноты до моего слуха долетело хрюканье, как будто кто-то давится смехом в подушку, стараясь, чтобы его не услышали. Дина его тоже услышала. Она приподнялась на локте, вглядываясь в темноту. ТСС, приложил я палец к губам, перебудешь всех, вот будет. Завтра погоня, а мы не выспамши. Какая погоня? Вскинулась Дина. Какая, какая? Жестокая и беспощадная. Откуда, кто, какая ты любопытная. Вот будет, сама все и увидишь. А перед погоней выспаться нужно. Двигайся давай. Хрюкали уже с трех сторон. Спокойной ночи, сказал я, ложась рядом с Диной и, поворачиваясь к ней спиной, продолжил. Надеюсь, ты не будешь на меня складывать ночью ноги. Терпеть не могу, когда на меня складывают ноги. И долетело до меня из темноты. Похоже, у кого-то началась истерика. Дина замерла, видно, не понимая, что ей делать. Я тоже замер, посылая в ментал. Диночка, какая ты прелесть. Я так восхищаюсь тобой. И я так счастлив находиться рядом. Еще немного поколебавшись, Дина молча легла на свое место. Я шумно-счастливо вздохнул и привалился к ней спиной. Завтра нужно срочно доделать заклинание, подумал я, смеживая веки. А теперь спать, спать, спать. Утром я был разбужен достаточно бесцеремонно. Вставай, пихнули меня в спину. С добрым утром, босса, перевел я и сказал, потягиваясь. Мм, хватит валяться, вставай. Дина, похоже, проснулась не в самом лучшем расположении духа. С добрым утром. Я повернулся к ней и счастливо улыбнулся. Что-то случилось, прелесть зубастая. Хватит спать, пора собираться. Ну кому пора, тот пусть и собирается. Лично я никуда не тороплюсь. Я снова отвернулся и натянул одеяло на голову. Вставай, я сказала. Меня опять пихнули в бок. Вот блин. Похоже, утро началось с урока послушания. Так, кто я там? По легенде, юный изнеженный княжич. Отлично. Не будем выпадать из образа. Ну чего там? Плаксивым голосом проныл я, высовывая один прищуренный глаз из-под одеяла. Ну дай поспать. Дина стояла надо мной с изумленными распахнутыми глазами. Что, мальчик вставать не хочет? Непослушный какой, ехидно поинтересовалась подошедшая Рима. Может, его нужно отшлепать? Отшлепать нужно того, кто сделал эту кровать, сказал я, выглядывая из-под одеяла. Ерунда полная эта ваша итарская ткань, совершенно не греет, спишь будто на голой земле. Ехидная улыбка Римы как-то увяла, и она бочком двинулась в сторону, с видом «а я тут ни при чем, совсем я ни при чем». «Как это?» – тряхнула непонимающей головой Дина. «Где? А ну-ка, дай!» Она резко дернула мой матрасик из-под меня. Я кубарем покатился по земле, заворачиваясь в одеяло. «Это еще что такое?» Дина держала на вытянутой руке мой матрасик. Выглядел он довольно уныло и совсем не как матрасик, а как тощая простыня. Рима, успевшая почти скрыться за лошадью варга, вздрогнула и встала как вкопанная. «Рима, это что еще такое, что ты себе позволяешь? Где матрас?» Рима повернулась лицом к Дине и, опустив голову, беспомощно шарила взглядом по земле. «Да ты совсем охренела, что ты себе позволяешь? Ты что, думаешь, если у нас хорошие отношения, так можно мне на шею сесть?» Орала Дина, тряся перед ней пустым подматрасником. «Нет», невнятно полепетала та. «Все, мне надоели ваши выходки. Совсем разболтались. Никакой дисциплины. Назначаю тебя дежурным по кухне. Вечным дежурным. До прибытия в Мархейм. Ты поняла?» «Поняла», тихо сказала Рима, кивая опущенной головой и ковыряя ногти. «Не слышу тебя, рядовой», рявкнула Дина. «Слушаюсь, госпожа лейтенант», вытянулась во фронт Рима, отдавая честь. «Выполняйте, и приведи все в порядок». Дина с размаху швырнула к ее ногам скомканный подматрасник. «Есть, а во, я с удовольствием наблюдал с земли за приведением в чувство подчиненного». Динка зажигает, как она стружку с нее сняла. «Только теперь мы, похоже, обречены на вечно горелую кашу. Неправильное решение, госпожа лейтенант, а ты чего все валяешься? А ну вставай!» Напустилась она уже на меня, заметив, что я по-прежнему лежу на земле. «Размотайте меня, задушенным голосом просипел я. Дина сделала два шага, нагнулась ко мне и дернула за край одеяла. «Ну не так же резко, дура!» Я второй раз за утро кубарем покатился по земле. «Еще раз с добрым утром, босса!» Сказал я себе, садясь на земле и очумело мотая головой. «С началом еще одного чудного дня на этой помойке. Вставай давай!» «Встаю даю!» Буркнул я себе под нос, поднимаясь. «Идиотка!» Я встал на ноги, оправил одежду и немного причесал руками волосы. Повернувшись, я наткнулся на взгляд Римы, прижимающей к груди мой пустой подматросник. Вид у нее был такой задумчивый, не определившийся. Не удержавшись, я показал ей язык. Рима вспыхнула, и взгляд ее приобрел осмысленность. В нем появилась злость. Может, и не нужно было этого делать, но уж больно хотелось. Это ей за мою бессонную ночь. Собираемся. Быстро. Принялась командовать злая Дина. А завтрак? Спросил я. Обойдешься. Вставать нужно было раньше. Понятно. Ладно. Плюсую к счету. Подумал я и поплелся седлать свою лошадь. На этот раз мы ехали только полдня и остановились на берегу небольшого лесного озера. Привал, скомандовала Дина, останавливая лошадь. До вечера. У Славы Сихоту, полдня без лошади. Мы слезли с лошадей, расседлали их и принялись разбивать лагерь. Рима, готовь обед, приказала Дина, направляясь к Жаклины, Ленилуле, которые ставили палатку. Эльвира пошла в дозор на возвышенность. Следит, как бы мне так покинуть эту зубастую компанию. Не, прощаясь, по-английски, бамс, звякнув ручкой, рядом со мной на землю плюхнулся котелок с остатками вчерашней каши. Ты чего тут расселся, сходи помой. Поднимаю глаза, Рима, ага, сейчас. Прям так подхватился и побежал. Котелок драить, с чего это вдруг? Спокойно поинтересовался я. Не княжье это дело, ты же у нас вечный дежурный по бачку, так ты его и наяривай. Чего? Ах ты, паршивец. Рима схватила меня за грудки и резко дернула наверх, ставя на ноги. Слушай меня сюда, маменькин сынок. Запомни, ты теперь никакой не князь. Ты теперь зверушка, понял? И будешь делать то, что тебе прикажут. Понял? А ну пошел мыть котелок. Фига себе обращенница, мстительница чертова. Жаль, очень жаль, что я нынче не в форме, летела бы ты сейчас, котелок обгоняя. Кровь есть кровь, благородная кровь другой не станет. Спокойно, сказал я, глядя ей в глаза. Я до последней минуты жизни останусь князем. Как-то и кто до конца жизни останется с котелком в обнимку. Так ты что, простолюдинкой меня считаешь? Притянув к себе, зашипела мне в лицо Рима. Из-под губ у нее показались кончики белых клыков. Так, похоже, пора прекращать злить девочку, подумал я, но не смог удержаться от еще одной шпильки. Что-то я не слыхал, чтобы благородные котелки драили. Насмешливо улыбаясь, сказал я, да я тебя сейчас порву на мелкие. Договорить Рима не успела. От ее резкого рывка я потерял равновесие и повалился назад, увлекая ее за собой. Ну ни одному же мне падать. Мы с треском завалились в кусты. Я увидел перед собой два блестящих белых клыка, но у меня почему-то не было ощущения опасности. Наверное, потому что я не чувствовал у Римы жажды крови. Злость в ментале была, да, но не желание убивать, не тот накал. Ошеломленная сменой положения, Рима замерла на мне, чуть ли не вплотную уставившись в мои глаза. «Какие у тебя красивые глаза!» С придыханием, шепотом сказал я, усиленно транслируя в ментал восхищение, словно звезды в бархате ночного неба. Рима удивленно моргнула. «Ты самая красивая из всех варг, которых я видел!» Честным голосом продолжил я, осторожно вытаскивая свои руки из-под лежащей на мне Римы. Рима опять моргнула, но злость в ее глазах померкла и стала уступать место другому чувству, похожему на любопытство. «Я так давно хотел ощутить на себе твою упругую грудь». Я вытащил руки и медленно поднес раскрытые ладони к лицу Римы, не касаясь его. Девушка немного наклонила голову на бок и, чуть выставив вперед правое ухо, с интересом уставилась на них. «Так, отвлечь мне ее удалось, теперь ее нужно как-то заставить слезть с меня». Я соображал, что же мне теперь делать дальше. «Это что тут такое происходит?» Раздался рядом гневный голос. Римку с меня как ветром сдуло. «Дина, полная ярости и уперевшая руки в бока». «Да так», — ответил я, продолжая лежать на спине. Рима уговаривает меня сходить помыть котелок. «Что? Ах ты!» Я был самым бесцеремонным образом выдернут из куста и поставлен на ноги. «Это моя добыча!» Яростно сверкая глазами, заорала Дина на Риму. Меня в этот момент она держала на вытянутой руке за шкиряк, словно нашкодившего кутенка. «Тебе понятно», — продолжала орать Дина. «А если ты имеешь какое-то свое мнение, то давай устроим поединок». При этом она яростно трясла меня за воротник, и я болтался на нем, как буратино на веревке. «Да что за дела такие? Да отпусти ты меня, наконец, психованная!» «Да нет, нет, ничего я не имела в виду», — испуганно залепетала Рима. «Мы случайно упали в гет она, полузадушенно просипел я из-за сдавившего мне горло воротника. Она мне себя предлагала в обмен на чистый котелок. Что? Ах ты, врун! Вспыхнула Рима. Я промолчал, одергивая одежду. Дина наконец-то меня отпустила. Значит, все-таки что-то было? С подозрением в голосе спросила Дина. У Римы ничего не было, возмутилась та. Было, было, сказал я, поправляя волосы, взял котелок и пошел мыть. Громко и раздельно, сказала Дина, смотря на меня бешеными глазами. Я секунду поколебался, но, глянув в Динкины глаза, молча нагнулся, подхватил котелок за ручку и потопал к озеру. «А с тобой мы сейчас поговорим», — услышал я сзади Динины слова, обращенные к Риме. «Да, да, давай, дрюкни ее еще разок, командирша Сихотова», — подумал я, идя и покачивая котелком. «Вообще оборзела, княжича гонять котелок, мыть, зараза зубастая, может, она еще думает, что я теперь всегда его мыть буду, как там». Один раз объезженный осел катает потом всю деревню, ну уж дудки. Я взглянул на котелок. Котелок, котелок, какой же ты грязный. Не, мыть его я не буду. А что, тогда, а тогда, перефразируя одного деятеля на земле, нет котелка, нет проблемы. Я перевел взгляд на озеро и прищурился. Раз, два, три, пуск. Я несколько раз крутанул котелок и выпустил его ручку. Тот стремительно взмыл в небо над озером. Мгновение повисел в высшей точке и ринулся вниз. «Бульк», — сказал он, уходя ко дну. Хорошо вошел, почти без брызг. Я присел на подвернувшееся бревнышко у воды, наблюдая за замирающими кругами на воде. «Спи спокойно, старый, вечно грязный друг». Я еще немного посидел, прищурившись, смотря, как солнце отражается в мелкой ряби на поверхности озера. Красота! А не искупаться ли мне, а то еще когда подвернется такой случай? «Ты чего сидишь? Почему бездельничаешь?» Оборачиваюсь. Рима с красным лицом и слегка растрепанными волосами и линялась с кислой рожей. Похоже, и ей клизму вкатили. Динка, видать, со всеми поделилась своим настроением. «Вот, сижу, жду, когда мне котелок вернут». Махнул я рукой в сторону озера. «Кто вернет?» Обалдела уставилась на меня Рима. «Не знаю, пожал плечами я, старичок какой-то». «Какой еще старичок? Зеленый такой». «Сейчас расскажу. Только, значит, я стал котелок мыть, а из воды зеленый старичок, глядя на них честными глазами, начал плести я, придумывая на ходу, худющий-худющий, кожа до кости, и бороденка жиденькая такая, клоками. И вот этот старичок мне и говорит: мил человек, ради всех богов, покорми, уже полгода ничего не ел, хоть корочку хлеба, а у меня-то ничего и нет. Ну я ему и говорю: жаль мне тебя, дедушка, но ничего-то у меня нет с собой, ни крошечки. А ты мне котелок дай, говорит он, там много чего осталось, я его поскребу и найду для себя пропитание, а котелок я тебе верну, чистый. Не сомневайся, так жаль мне его стало, доходяга ведь совсем, я и отдал ему котелок. Теперь вот сижу, жду, когда вернет, закончил я свой рассказ. Рима с Линилой с изумлением уставились друг на друга, открыв рты. Дух озера или умрун? Предположила первой пришедшая в себя Линилла. «Умрун, врун это, а не умрун!» Заорала Рима. «Этот паршивец просто утопил котелок и теперь нагло врет нам в глаза. Соображает, подумал я, делая возмущенную физиономию. Кто это врет?» Показно оскорбился я. «Честнее княжьего слова не бывает. Да, а кто наплел Дине, что я себя за чистый котелок отдавала? А кто меня в кустике завалил и грудью прижимался, и в шею дышал? А?» Пошел я в наступление. «Что, в кустике? Да я тебя, Рима, стой, а давай его в озеро закинем, пусть котелок поищет», — неожиданно предложила Линилла. «Чего, этакого, меня, в озеро, давай», — обрадовалась поддержке Рима. «Ты за ноги». Подскочив ко мне, она резким движением сдернула меня, не ожидавшего от нее такой прыти, с бревна. Я полетел на землю, не успев даже матюкнуться. Они схватили меня, одна за руки, вторая за ноги, и принялись раскачивать. «И раз, и два», — отсчитывала радостным голосом Рима. «И три, суки». Я взлетел над озером, нелепо размахивая руками и дрыгая ногами. «Дина, да сколько с ним проблем, если бы я только знала. Сегодня ночью он пришел ко мне спать, заявив, что замерз, и коль я его украла, то должна о нем заботиться. Нет, ну каков поставил меня в такое глупое положение? Девчонки ведь знают, для чего он мне, и выпихивать его, когда он сам пришел, это просто смешно. Вообще-то я думала, что все будет несколько иначе. Что это? Именно я буду проявлять инициативу, и все пойдет по моему плану. А он сам пришел, паршивец, но какой хорошенький. Когда смотрю на него, по сердцу прям какой-то мед растекается. Я даже и не думала, что это так приятно. Потом он начал крутить какие-то шашни с Римой. Сначала высмеял ее, Кашу, а потом я их обнаружила вдвоем в кустах. Иду, а из кустов ноги торчат. Ну ничего себе. И это сверху лежит на нем. Рожа довольная. Меня аж всю заколотила. Мой он. Я его себе нашла. Римке надо, пусть ищет. А то на чужое добро. Я ей прямо так и сказала. Еще раз увижу, не посмотрю ни на дружбу, ни на соседство. Пусть пеняет на себя. И девчонки тоже туда же. Что-то часто они на него поглядывают. Я, конечно, понимаю, что скучно, молодые и интересно, но все-таки нужно совесть иметь. Найдите себе и занимайтесь. Нет, вот, все норовят у других утащить. Только и гляди, Айри, замечательный, какие у него яркие чувства. Когда он на меня смотрит, я прямо чувствую, что он мной восхищается. Так приятно. И девчонки тоже это чувствуют. Как бы они ничего не откололи. Мой он, нужно будет заявить на Айри свои права. При всех, чтобы потом не было, ой, а ты не говорила, а я не знала, а я думала, а где Эри? Что-то давно я его не видела. От озера, куда я его отправила, внезапно донеслись вопли и виск. Эри, я вскочила на ноги и что есть духу понеслась на шум. Эри, я сейчас, Эри, буль-буль-буль, хайрррррр, буль-буль, хайррррр-шаша. Вода пыталась попасть в нос и залиться в уши. Я сидел в воде, как говорится, по самые ноздри. Когда эти две ненормальные зашвырнули меня в озеро и его воды сомкнулись над моей головой, я не стал торопиться всплывать. На дне обнаружились очень удобные корни, хватаясь за которые, можно было очень быстро передвигаться под водой. Магическим зрением я вообще их отлично видел. Сориентировавшись, я усиленно зачастил руками в сторону берега, заросшего камышом. Самый подходящий момент уйти, не прощаясь. Кто утопленника искать будет? Не найдут, зеленый утащил вместе с котелком. Да где же эти сихотские камыши? Воздух кончается. А, вот они. Я осторожно, повернувшись боком, протиснулся в удачно попавшийся разрыв между стеблями камышей и несколько раз дернулся в сторону небольшой проплешины между ними. Воздух какой вкусный. Я незаметно всплыл, стараясь не булькнуть и не плеснуть, чтобы не привлечь внимание. Фу-у-у, осторожно выдохнул я, и что там у нас происходит на поверхности? На поверхности было тихо. К сожалению, камыши закрывали место моего старта, и что там делают Рима с Линиллой было не видно. Несколько мгновений тишины, потом до меня долетает напряженный голос Римы. Где он? Не знаю, отвечает Линилла. Ага, заволновались зубастики. А вы меня вообще спросили, умею ли я плавать? Перед тем, как в озеро кинуть, сейчас Динка прибежит, она вам устроит. Я злорадствовал. Я сейчас, пыша-ша-ша. Кто-то стремительно ворвался в воду. Похоже, Рима. Да, давайте искупаемся. Мне тут одному скучно. А водичка-то прохладная. Я только сейчас обратил внимание на температуру воды. Может, ключи тут бьют? Пыша-ша-ша. Еще одно тело с шумом приняли воды озера. Где-то тут, ныряй, ныряйте, ныряйте, сегодня вы наныряетесь на год вперед. Минут пять я слушал, как они ныряют и, всплывая на поверхность, спрашивают друг друга. Нашла, в конце концов Рима произнесла слово, которого я так ждал. Утонул, утонул, растерянно произнесла Рима. А где он тогда? Отфыркиваясь, спросила Линилла. Не знаю, так же растерянно произнесла Рима. Может, Умрун утащил? Ты же сказала, что он все придумал. Ну, начало Рима, но закончить она не успела. Что случилось? Где Эри? Заорала с берега Дина. А вот и бешеная прибежала. На всякий случай я поглубже погрузился в воду. Затем я выслушал, как Рима с Линиллой что-то блеяли про меня, внезапно упавшего в воду. Потом слушал, как Дина минут пять ныряла, самолично обшаривая озеро. Бэйрэр, холодно. Давайте быстрее заносите меня в покойники и валите отсюда. Я тут скоро околею. Что вы с ним сделали? Звенящий Динкин голос. Разборки третьего уровня, подумал я, осторожно двигая руками и ногами в воде, стараясь согреться. Бульк. Неожиданно рядом со мной возник небольшой водоворотец, из которого вынырнул и закружился в нем утопленный мной котелок. А под ним, в воде, появилась ухмыляющаяся зеленая рожа. Я от неожиданности издал вопль слона, увидевшего пустую кормушку. В час обеда рожа победно ухмыльнулась и ушла вглубь. Меня что-то мазнуло по ногам и исчезло. Там, быстрее, ко мне стал приближаться шум от нескольких тел, стремительно рассекающих воду. Сихот, кто это был? Я стоял, испуганно озираясь вокруг, стараясь заметить малейшие движения, но в воде ничего больше не мелькало, только котелок кружился, постепенно останавливаясь возле меня. Чистый-то какой! Я поразился, бросив взгляд внутрь его. Ты чего тут делаешь? В камыши просунулись сразу три головы. Вот ты-то, кот телок забрал, ответил я неслушающимися, замерзшими губами. Котелок! Поразилась Рима. Ага, ответил я, зазазай опрай, следующий раз сама драить, будешь ну, выпятила губы та, баранки гну, нужно скорее выбираться из воды, как же я замерз, Эри, ты как, это уже Дина, заммерз, хочу жрать, спать и чаю, а где ты был, накт кормите, раз скажу, пообещал я и полез через камыши, к берегу, трясясь от холода, хы, холодрыга, спалил зеленый, вот, Жене повезло, не знаю, кто он, но спалил. Уже почти в покойнике, засчитали, и вот он мне и говорит, потешишь меня, сыграешь на гуслях, отпущу я тебя на чистое небо и теплое солнышко, а нет, то уж извини, княже Чериадор, земной гость, будешь у меня под водой тысячу лет жить, заунывным голосом рассказывал я, вырисовывая в воздухе круги, руками перед собой, я был завернут в сухое одеяло и сыт, для спасенного, нашлось и пожрать и даже засахаренные фрукты. В данный момент я сидел и травил байки про свои приключения, на ходу адаптируя сказку Садко, торговый гость к своему случаю. А что такое гусли? О, это такой инструмент в виде доски со струнами, играющий на нем испытывает невероятные мучения, потому что пальцы постоянно проскакивают и застревают между струнами и доской, ответил я. У-у-у, ну, прямо как дети, подумал я, обводя взглядом лица слушательниц. Глаза по 7 копеек, только шторты не пооткрывали. Аборигенки, молодые еще, года на 2-3 старше Эри, Дина повзрослее, а эти, молодые, а дальше, чайку, сказал я, протягивая кружку. Кружку безропотно наполнили, ну чем не ты лишь, а дальше было вот что, что там в фильме-то дальше было, Дина, с ума сойти, Эри побывал у морского царя, по крайней мере, он так, рассказывает. Я, конечно, не поверила и попыталась поймать его на лжи, используя методы косвенного допроса пленных, но мне не удалось уличить его. Он приводил массу всяких деталей и подробностей, словно действительно все видел своими глазами, и уверенность, с какой он отвечал. Я чувствовала, что он не врет, но если он не врет, то тогда получается, что в этом озере есть проход к морскому царю. Никогда раньше не слышала о таком царе. Нужно будет доложить по прибытии. А может, не стоит? Слишком безумно это все выглядит. Как бы меня на смех не подняли. Хотя нет, доложить все равно придется. Девчонки обязательно растрепят. Жаль, я сама не видела. Рима с Линеллой в один голос говорят, что он под водой пробыл больше 15 минут и появился уже с чистым котелком, который ему вычистил зеленый Умрун. Все это, конечно, здорово, но как представлю, что все могло кончиться по-другому, у меня в животе холодеет. А все это Римка со своим дурацким котелком решила свалить свою работу на другого. Я еще с ней поговорю. Нужно быстрее заявить права на Эри, а то он пока у меня как-то в двусмысленном положении. Забрать я его забрала, но официально никому ничего не сказала. Вот они к нему и цепляются. Нужно срочно это исправить. Так, слушайте меня внимательно, сказал я, собрав свою команду. Вне зоны досягаемости ушей Эри, я объявляю Эри своей добычей. Есть ли тут кто-нибудь, кто хочет тоже заявить на него права? Я внимательно осмотрела лица подчиненных. Все они отводили глаза и конфузно морщились. Да ладно, Дин, сказала в итоге за всех Эльвира. Ты нашла, значит, твой он, а мы себе сами найдем. На этом и порешили. Все, Кри теперь только через меня, никаких приказов, заданий и прочего. Он теперь мое имущество, и все решаю я. Понятно, сказал я. Девчонки согласно кивнули. Чего тут непонятного, Эри? Ап-ап-апапчхи. Насморк меня доканывал. После вчерашнего купания я проснулся посреди ночи от того, что у меня был заложен нос. Утром я встал с чугунной головой и глухим насморком. Попив с утра горячего чая, Я полез на лошадь, чувствуя себя полной развалиной. Сихот бы побрал это тело. Оно не только пить не умеет и баб любит. Оно еще и болеет. Затем мне в голову полезли добрые мысли. Я стал размышлять о своих делах. Интересно, сколько времени меня будет ждать Доминго с деньгами. За камушки и посуду Вольстер обещал рассчитаться на следующей неделе. Хотя я думаю, что он, как обычно, затянет на две. Как бы Доминго в цене сорвались трактиры покупать. Где я их потом искать буду? Но думаю, что они все же дождутся ответа из столицы по поводу подвала. Уж больно. Здоровый куш. Значит, что там у меня получается? Я прикинул расстояние и сроки со слов Парелуса. До столицы обратно, плюс время на принятие решения. Чуть больше полутора месяцев. Значит, через полтора месяца я должен кровь из носа овернуться. Или мои денежки тю-тю, апчхи. Сихотский мир. Ну как можно устраивать побег в таком состоянии? Два дня спустя, за перевалом уже начнется Итория. Дина воодушевленно указала рукой вперед. Перевал? Мда. А по виду это смахивает на ущелье. Хотя у Парелуса на карте тоже, помнится, было написано «Перевал». Ох и мирок. Последние два дня путешествия протекали мирно. До меня никто не докапывался. Похоже, девчата примирились с моим присутствием и ко мне не лезли. Меня такой факт вполне устраивал. Я старался восстановить свое пошатнувшееся здоровье и занимался планированием побега. С побегом шло плохо. Варги были фанатами военного дела. Караулы, наблюдение, скрытое передвижение — все это они делали с превеликим удовольствием, словно не наигравшиеся дети. Думаю, что мой побег стал бы для них подарком. Поймают, подумал я, вспоминая, как сегодня утром Рима с Линиллой с азартом махали мечами, разминаясь, быстрые гейши, а мне в чужом лесу, в чужом мире. Не, я, конечно, крут, невыразимо крут, но поймают. Тут нужна необычная ситуация для побега, как на озере. Эх, зеленый, спалил ты меня. Я понимаю, что сидеть в озере – скука смертная, и ты повеселился, пошутив надо мной, но мне от этого не легче. Сейчас, вот заедем в Итарские земли, так там вообще, наверное, будет сложно ноги сделать. Нет, куда смотрит правительство? Людей, даже, можно сказать, детей, воруют и везут черти куда. И хоть бы один стражник по дороге попался. Безобразие. Как же мне сбежать? Нахрена я ей вообще нужен? Неужели она действительно извращенка или озабоченная? Вроде незаметно, не пристает, смотрит. Правда, как-то чересчур пристально, а так больше ничего. И в ментале ощущается расположение ко мне и удовольствие при виде моей персоны. Ну и все, чего ей от меня нужно, я так и не понимаю. Я попытался как-то поговорить на эту тему, но Дина ушла от разговора, опять начав нести ерунду про отработку оскорбления и закончив коронной фразой: «Мы потом об этом поговорим». Потом — это когда? Когда она меня к себе, что ли, притащит? Тут неудобно, что ли? И вообще, кто это «мы»? Кажется, она под этим «мы» что-то имеет в виду. И я себе, честно говоря, поражаюсь. Как-то я спокойно с ними. Если бы мне сказали раньше, что меня украдут, силком будут куда-то везти, а я с похитителями буду вась-вась хрю-хрю, ну, я бы, мягко говоря, не поверил. Но в данный момент все именно так. Нравятся они мне, что ли? Да, красивые, очень красивые. Ну и что? Я же трезвый. Хм, странно это как-то. Нужно быть поосторожнее. Сейчас объедем последнюю заставу, через перевал, а там дальше уже Итория, сказала Дина, обращаясь ко мне. Похоже, меня все-таки никто не спасет. Видно, спасение украденных. Тут дело рук самих украденных. Ладно, буду себя сам спасать. Мы спустились вниз по холму по узкой тропке, вилявшей между кустами. Заставу я так и не увидел. Наверное, она осталась где-то в стороне. Из-за буйной зеленью, растущей в этом месте, была не видна. «Перевал», — сказала Дина. «Каньон», — поправил я ее про себя, крутя головой по сторонам. «Нужно тщательнее запоминать дорогу, а то мне еще обратно топать». «Итория, Эри, нам нужно с тобой поговорить», — каким-то особенным голосом произнесла сидящая напротив меня Дина. «Полдня мы уже путешествуем по Итории и сейчас встали на ночевку, разбив лагерь. Въехав в Иторию, мы некоторое время провели на Варговской заставе, где Дина таскала меня повсюду за собой, ни на секунду не оставляя одного. Я сначала не понял суть всего маневра, но, заметив оценивающие взгляды, которые бросали на меня варги из гарнизона, Допер. Значит, Дина у нас конкуренции боится. Забавно. Нужно запомнить. А может, мне перемигнуться с какой-нибудь дозорной да остаться тут, на границе, все ближе назад топать. Однако развить мысль в этом направлении я не успел. Динка скомандовала сбор, и мы по-быстрому отвалили из гарнизона. Немного. Проехав по довольно неплохой по местным меркам дороге, мы опять свернули в лес и встали на ночевку. Я вообще-то ожидал, что мы больше не будем лазить по буеракам, а поедем по нормальной дороге с тавернами, где можно поесть негорелую еду, помыться и поспать в нормальных кроватях. Ну почти в нормальных, но вместо этого мы опять поперлись в лес. И, наверное, я теперь знаю, почему Дина хочет о чем-то со мной поговорить. Один на один, судя по тому, как она выделила слово «нам», разговор будет явно непростым. Я сидел, тыкая прутиком в костер, над которым закипал котелок-утопленник. Все остальные члены отряда куда-то рассосались, и у костра царила интимно-доверительная атмосфера для двоих. Ну, может, так кому-то казалось со стороны. А чем, делая наивные глаза, посмотрел я на нее, о наших дальнейших отношениях. А во, а что они у нас есть? Я как-то раньше этого не замечал. Все до этого было абсолютно на принудительной основе. И что же у нас с отношениями? Поинтересовался я. Знаешь, Эри, Дина помолчала, видно, собираясь с мыслями, у нас в Итории несколько иные порядки, чем во всей империи. Слыхал, и что же в них необычного? Продолжая изображать наивничка, поинтересовался я. Что ты слышал о варгах? Спросила меня Дина, глядя на меня сверкающими в отблесках костра глазами. Да ничего, пожал плечами я тут недавно. Хорошо, кивнула головой Дина. Хорошо в смысле, что мне можно свободно вешать лапшу на уши. Давай я тебе тогда немного расскажу о варгах, сказала Дина. Давай, согласно кивнул я. Видишь ли, Эри, варги сильно отличаются от обычных людей. С виду мы выглядим почти так же, как обычные женщины, но на самом деле мы несколько иное. Ну не сказал бы, что вы не отличаетесь от других людей. Я вспомнил ее клыки. Интересно, подбодрил ее я. Когда-то давным-давно, во времена древних, мой народ был создан одним могучим магом. Наверняка он был большим эстетом, судя по тому, каких красавиц сотворил. Говорят, что он создал нас для войны. Интересно, киборги-мутанты, он дал нам очень многое. Красоту, быстроту, силу и выносливость. И еще он дал нам способность чувствовать. Мы ощущаем, что испытывает к нам человек, находящийся рядом с нами. Поэтому нас сложно обмануть или застать врасплох. Я был прав. Интересно, а на каком расстоянии нужно будет поэкспериментировать? Но, как и всякое благо, эта способность имеет и обратную сторону. Дина замолчала, уставившись в огонь. Нам очень трудно найти себе мужчину, продолжила Дина. Ты меня понимаешь? Не очень, честно ответил я. Красивым девушкам и никого не найти. Дело в том, что мы читаем чувства и поэтому ощущаем малейшую фальшь в отношениях. А ну да, я как-то раньше не задумывался, что значит быть эмпатом в окружении не владеющих этим даром. Конечно, если ты там чего-то крутишь или химичишь, то читать других в этом случае нужно и даже полезно. Но вот если эмпат решил полюбить не эмпата, это должно быть очень забавно. В эсфере-то с этим проще, потому что все эмпаты, кто больше, кто меньше, но эмпаты, закрылся и пошел. У нас без эмпатического щита вообще никто не ходит. А тут, забавно, очень сложно найти человека, который бы действительно любил тебя, сказала Дина, печально глядя в огонь. Ты меня понимаешь? Дина подняла глаза на меня. И куда это она клонит? Или она решила, что моя ментальная обманка — это любовь? Да она сдурела. Не уверен, ответил я. Это потому что ты еще совсем молод, решила Дина. И ты вроде еще не старушка. Я нахмурился, делая озабоченное лицо, как будто всерьез думаю над ее словами. Не хмурься, заметив мою гримасу, сказала Дина, в этом нет ничего обидного. Это молодость. А она, к сожалению, быстро проходит. Ну у кого как, и все же куда она клонит. Чем закончится это длинное вступление, а если ее немного прижать, леди, к чему вы клоните? Напрямую спросил я. Эри, ты знаешь, что ты любишь меня? Дина пристально смотрела на меня своими прекрасными глазами. Так, приплыли. И чего мне теперь делать? Сказать, что не люблю? А если взбесится, я ее уже видел в ярости, как бы у нее от огорчения Планка совсем не упала. Не на пустом же месте бенковские рассказы про варк возникли. Да и клыки у них зачем-то есть. И потом, ну не поверит она мне, пока я в ментал любовь и счастье излучаю. Снять обманку и продемонстрировать свои истинные чувства тоже может сорваться. Да и секреты свои выдавать не хочется. Почему-то мне кажется, что варги не обрадуются появлению еще одного эмпата. Причем чужого. Ситуация. Похоже, я опять попал. Я в этом не уверен, осторожно ответил я. Я знаю, согласилась Дина, я чувствую. Блин, вот дура, а я не чувствую, ответил я. Просто ты еще не осознал. Осознание у тебя придет чуть позже. Откуда ты знаешь? У тебя что, огромный опыт в этом вопросе? А, может, мне все же попробовать отмазаться? Это все так неожиданно, ответил я ей. Любовь это такое чудесное чувство, которое наполняет жизнь смыслом. Но я ничего не ощущаю. Мне кажется, мне нужно привыкнуть к этой мысли. Побыть одному, разобраться в себе. Нет, Эри, отрицательно покачала головой Дина, никуда я теперь тебя не отпущу. Я в общем-то и не ожидал, что моя хилая уловка сработает. Но все же, ограничение свободы, это насилие. Ты рассчитываешь на рождение. У меня светлого чувства к тебе, совершая насилие по отношению ко мне, тебе не кажется, что это не совсем правильный путь, сказал я. Все будет хорошо, уверила Дина, отвергая мою претензию. Ты сам увидишь, так слинять не получится. Она собирается держать меня рядом с собой, пока не добьется того, чего ей нужно, зараза. Ладно, по сути, мои тактические планы не меняются. Слинять, получить деньги и добраться до столицы. Просто в плане расставлены некоторые точки и добавлены новые параметры в виде озабоченной вопросом личной жизни варги. Может, так даже будет проще. Пока ей от меня что-то нужно, можно получить с нее больше уступок и свобод, что, в конечном итоге, позволит мне сбежать от нее. Ладно, буду исходить из этого. Стоп, что-то я как-то не сообразил, а не потащит ли она меня в постель? Любовь это не только духовные чувства, у нее ведь еще одна сторона есть. Нужно пресечь возможные намеки прямо сейчас. Хорошо, послушно кивнул головой я, у меня вообще-то были некоторые планы, но если это нужно для тебя, то я, пожалуй, повременю с ними. Дина просто просияла, услышав, что я сказал. Но я хотел бы обговорить один момент, перешел я к главному. Какой? Мне нужно время, чтобы привыкнуть, понять, разобраться в себе. Надеюсь, ты не будешь торопить события, пока я не готов. Цветок любви ведь так хрупок, что его порой может сломать даже слабое дуновение ветерка. Ты понимаешь, о чем я? Айри, ты так красиво говоришь. Конечно, я подожду. Выгибаясь, с довольным видом кошки, обожравшейся сметаны, сказала Дина. Это будет даже интересней, чем сразу, зараза, но красивая. Дина правильно поняла мой взгляд и широко, поощрительно мне улыбнулась. Так, кредит мне открыт, можно пользоваться в любой момент, подумал я, глядя на ее улыбку. Однако к кредитной карточке всегда прилагаются проценты, о которых, правда, предпочитают не вспоминать, пока не придет время расплаты. Договорились, кивнул я. Подожди, сказала Дина, вставая и направляясь ко мне. Не оборачивайся. Подошла она ко мне сзади. Что, начинаются милые любовные штучки? Мы же вроде договорились. Неожиданно я почувствовал прикосновение к своей шее. Вот, раздался голос Дины из-за спины. Что это? Я ухватился руками за шею. Какой-то ремешок, ошейник. Что это? Не веря себе, с вытаращенными глазами оборачиваясь, спросил я. Это знак того, что ты принадлежишь мне. Принадлежу. Это что, рабский ошейник? Ну почему рабский? Просто у нас, в Этории, начало Дина. Но я не дослушал. У меня сорвало крышу. Возвращение в мир было неспешным. Сначала через пелену гнева и ярости стала пробиваться боль в боку, потом ломота в туго связанных за спиной руках, потом ощущение жара в правой ноге и боль в левом колене. Потом стал возвращаться слух, из глаз стала сходить алая пелена. Я лежал, слушая стихающее бухание успокаивающегося сердца, и думал. Она надела на меня ошейник, низшая надела на меня ошейник. Все шутки кончились. Месть. Прощения этому нет и быть не может. Будь проклят этот мир, будь проклята эта земля, будь тут все проклято.